И это стало приятным сюрпризом для руководства. Он вступил в общество трезвости «Адольф», сутками не спал, изобретая разговорные шоу, планировал телеигры, составлял сценарии популярных сериалов для домохозяек вроде «Девушки моей мечты». Именно он превратил развлекательное ТВ в спрута, опутавшего мозг миллиардов арийцев. В 1965 году Рейхстаг принял закон, согласно которому любой гражданин империи давал клятву смотреть телевизор не меньше 3 часов в день. На каждом аппарате заводские рабочие начали устанавливать датчики включения. Многие законы с тех пор были отменены, но этот продолжал действовать. «Новости через 10 минут. Ахтунг-ахтунг, просим всех приготовиться!» Сергей посмотрел на часы. «Все нормально, чуточку времени есть. Оттарабанить новости с дежурной улыбкой – это семечки. Вот планерка, что последует у телефюрера через полчаса, тут дело серьезное. Выпуски обязательно идут в записи. Это настоящий конвейер. У ведущих под рукой выемки на столе, заготовки фраз-клише. Временные сложности, улучшение радиационного фона, рост рейхсмарки по отношению к иене и успехи в экономике. Для атак шварцкопфов отдельная фишка. Бессмысленная жестокость, массовая гибель мирных жителей и у террористов нет будущего». Оператор навел на него камеру с силуэтом Руделя. «Нет, что бы там ни говорили, Ганс Ульрих – гениальный мужик», – подумал Сергей, рефлекторно коснувшись галстука от Версача. «Умнее Геббельса. Нацисты ночей не спали, придумали кучу разных вещей, чтобы замусорить народу башку пропаганды, и добились обратного. Людей стало тошнить от политики. А спившийся космонавт изобрел простейшую штуку. Если хочешь управлять разумом, надо просто его размягчить». Когда чел смотрит только юмор, шутки, развлекуху, он вообще не думает. У него нет предпочтений, одни рефлексы. Не дать не взять собака Павлова. Включи ему под пиво программу «Прожектор Марлен Дитрих» и можешь нажимать на любую кнопку. Сергей не боялся признаться, по крайней мере, очень глубоко в мыслях, он не любил триумвират. Считал себя интеллектуалом, почитывал в Сёгуна запрещенные книжки и даже осторожно одобрял шварцкопфов, разумеется, в анонимных комментах. Таких сотрудников, кстати говоря, на канале «Викинг» было подавляющее большинство. Сидя в узком кругу за бутылкой шнапса, журналисты матерно крыли засилье оккупантов в сферах политики и экономики. Однако, вернувшись на службу, с поэтическим упоением мочили партизан во время эфира. «Я, ей-богу, прямо не знаю», — горестно признался как-то Сергею его коллега, штурмфюрер отдела политики Вася Колпаков. «Ну вот уже рефлекс. Сажусь за стол, вижу камеру, и рот сам собой открывается. Что-то такое вот просто в крови. Фигу в кармане, и ту стремлюсь показать, если на стене портрет фюрера». Каждый телеработник в душе держал оправдание, почему он так поступает. Схожий набор штампов, как на время телеэфира. «Семье нужно что-то есть. На мое место найдут других. И при фрицах хоть стабильность». Рядом прозвучал женский смех. Сергей вздрогнул. Палец с накрашенным ногтем бесцеремонно щелкнул его по носу. «Серега, мой милый, ну и нос. На 7 роз, а тебе достался».